Лицо Виланда стало серым, руки снова затряслись, голос превратился в глухой шепот. Что? Что ты сказал? Я догадался об этом лишь сутки назад, ответил я. До нас не сразу дошло. Мы проверяли международные телеграммы из Марбл-Спрингса, но на первых порах совершенно упустили местные. Когда же все выяснилось, что моя записка судье Мойлсону, переданная через Кеннеди, помнишь, когда мы с ним якобы подрались, подняла на ноги всех охотников за людьми и стала началом самой массовой и безжалостной охоты, такой уже не было много лет. ФБР не остановилось бы ни перед тем, особенно после вашей расправы над Джаблонским. Миссис Рутвин жива и здорова. Джин также. А твои друзья, Виланд, в настоящее время уже сидят под замком и постоянно говорят в надежде хоть как-то смягчить себе будущий приговор. Эту последнюю деталь я сочинил, но думаю, будет близок к истине. Это просто блеф! Прохрипел Виланд. Его лицо опять было полно страха, и он пытался ухватиться хоть за какую-то соломинку. Ты же весь день был под охраной, и... Если бы ты заглянул в радиорубку и увидел, в каком состоянии пребывает тот человек, который пытался помешать мне связаться с шерифом, ты бы этого не сказал. А кто дал по голове Ройлу, как не Кеннеди? И тот же Кеннеди втащил Ройла в комнату и сделал все так называемые расчеты на бумаге, пока я занимался другими делами. Дело в том, что я опасался активно подключаться, пока их не освободят, но теперь они на свободе. Посмотрев на серое, дергающееся и затравленное лицо Виланда, я отвернулся, зрелище было не из приятных. Пришло время возвращаться наверх. Я узнал все, что мне требовалось, собрал все необходимые улики. Я открыл распределительный шкаф и поменял местами 4 клеммы. Закрыв его, потянул за первый из 4 рычагов для сбрасывания балласта и свинцовой дроби. Устройство сработало. 2 облачка серых свинцовых шариков пронеслись дымкой мимо боковых иллюминаторов и канули в черный ил. Однако это уменьшение веса ничего не переменило. Батискаф был неподвижен. Я потянул за 2-й рычаг и опустошил 2-ю пару контейнеров. Результат был тот же. Мы прочно увязли в выле. Не знаю, насколько глубоко, но такого не случалось ни при одном испытании. Я задумался. Все ли утемно? Не забыл ли я чего-нибудь? Но теперь, когда напряжение спало, мучившая меня боль возобновилась, и мысли мне не повиновались. Я достал пуговицу изо рта и рассеянно положил ее в карман. Это на самом деле капсула с цианидом. Лицо Виланда по-прежнему было пепельно-серым. Чушь. Оленья рог высшего качества. Я поднялся, потянул одновременно за 2 оставшихся рычага. Оба рычага сработали, но батискаф остался неподвижен. Я посмотрел на Виланда и Ройла и увидел на их лицах отражение того страха, который шевельнулся в моей душе. Бог мой, подумал я. Какая ирония судьбы, если после того, что я сделал и сказал... Мы все трое здесь и останемся навеки. Не было смысла оттягивать решительный момент. Я включил сразу оба двигателя, дал максимальный наклон руля вверх, включил двигатель буксирного тросса и в тот же момент отстрелил два больших аккумулятора, расположенных на внешней поверхности батискафа. Они упали одновременно, подняв со дна темное расползающееся облако черной вязкой грязи. Первые мгновения, показавшиеся мне вечностью, ничего не произошло. Но когда я с болью в сердце осознал, что все потеряно, батискаф внезапно вздрогнул, его корма вырвалась из цепкого плена, и он стал подниматься. В тот же момент я услышал, как Виланд разрыдался от избытка эмоций. Я выключил двигатели. Мы равномерно и плавно начали всплывать. Когда поднялись футов на 100, Ройл заговорил: «Значит, ты блефовал, Талбот. И вовсе не собирался оставлять нас внизу». Он изрек это каким-то зловещим шепотом, и здоровая половина его лица приобрела обычный невыразительный бесстрастный вид.